полнейшей изоляции и строгом режиме, которые были в тюрьме установлены, поразительно, как много существовало средств связи. Любые две точки в тюрьме оказывались связаны. Все это, разумеется, запрещалось, а нарушители строго наказывались за межкамерную связь. Так это официально называлось. Я помню, только приехал в тюрьму первый раз, ничего еще не знал, сразу после обыска посадили меня на время одного в этапную камеру, темную, грязную и холодную, вместо унитаза этакий трон, возвышение со ступеньками высотой полметра, в середине дырка, вонь жуткая, над дыркой кран, это вместо раковины. Присел я на нары в некотором оторопении от такой камеры. Ну, думаю, неужели мне так 3 года сидеть? Вдруг слышу, то ли показалось, то ли действительно кто-то кашлянул у меня под самым ухом. Оглядываюсь по сторонам, никого. Вдруг опять, землячок. Что за дьявол? На всякий случай ответил, что надо. А подойди, землячок, к унитазу поближе, плохо тебя слышно. Так состоялось первое мое знакомство с тюремным телефоном. А в других камерах, где настоящие унитазы стоят, там обычно веником или тряпкой откачивают воду из сифона и говорят действительно прямо как по телефону. Потом уж и мы привыкли, особенно к вечеру хорошо слышно, как кричат в окно из одной камеры в другую, например, в 31-ю, 31-я, 31-я, качни или откачай, а то и прямо 31-я на телефон. Однако далеко не все камеры связаны этим телефоном. Обычно позвонить можно только вверх или вниз, в редких случаях напротив. Это зависит от устройства канализации. Да и не во всех камерах есть унитазы. Тогда пользуются другим способом. Через все камеры проходит система центрального отопления. Поэтому если алюминиевую кружку, какие дают всем в тюрьме, прижать дном плотно к трубе, а ртом плотно прижаться к отверстию кружки и кричать, то звук хорошо расходится по трубам во все стороны. В другой камере нужно также точно прижать кружку к трубе, а к отверстию приставить ухо. Это очень загруженная связь. Целый день гудят трубы от голосов. Но есть в ней и свои неудобства. Во-первых, надо ждать очереди. Нескольким людям сразу говорить нельзя. Во-вторых, через несколько камер уже плохо слышно. Приходится просить, чтобы передавали из камеры в камеру по эстафете. В-третьих же, не всякое сообщение желательно передавать открыто. Вот для этих-то случаев и существует почта. Обычно она передается конем, так же, как и более крупные вещи, продукты, книги и тому подобное. Распускают несколько носков, и из этих ниток плетут прочный шнур. Наконец шнура привязывают груз, затем, изловчившись, через щели в жалюзи, а она обычно от силы в палец шириной, кидают этот груз в бок или опускают вниз. В другой же камере ловят коня, выставив в щель плечо, то есть какую-нибудь палку с крючком на конце, а то и плотно скрученную трубочкой газету. Приняв таким образом коня, шнур втягивают в камеру и привязывают к его концу то, что надо передать. Итак, ваша посылка движется по тюрьме из окна в окно. Конечно, если застанут вас за этим занятием, надзиратели, 15 суток карцера обеспечены. Другой способ – передача на прогулке. Веселым словом «прогулка» обозначается, в сущности, весьма скучная процедура. Давно уже прошли те времена, когда заключенные чинно гуляли парами по общему тюремному двору. Теперь прогулочные дворики — это бетонные клетушки размером чуть больше камеры. Стены, покрытые грубо набросанным цементным раствором, шубой — это чтоб не оставляли надписей. Дверь такая же, как и в камере, с глазком, обитая листовым железом. Стены более 3 метров высотой, вместо потолка — решетка. Гулять выводят по камерам, так что разнообразие эта прогулка не вносит. Таких прогулочных двориков...